для того, чтобы исполнить дело, ради которого тебя сюда вызвали. В трубке послышался щелчок и прерывистые гудки. Огромный лимузин, оснащенный кондиционером и прочими удобствами, промчал Нору и двух парней из Якузы мимо фешенебельных отелей Центрального парка в сторону Columbus Circle по раскаленному от жары асфальту. На перекрестке они свернули на Бродвей и помчались к западной 73-й улице. Там автомобиль завернул налево, оставив позади небольшой парк, пристанище пуэрториканских торговцев наркотиками, пьянчуг и проституток. Норе чуть плохо не стало. Настолько это место было не похоже на Пятую авеню, не верилось даже, что это один и тот же город. Но опять же, как говаривал Виктор, в этом-то и заключается прелесть Нью-Йорка. Здесь дерьмо и шелка выставлены на всеобщее обозрение и существуют бок о бок, так что каждый может выбрать, что ему больше по душе. Через квартал от парка на углу 73-й улицы и Вест-Энд-Авеню автомобиль остановился у входа в православную церковь. Вся поездка заняла каких-нибудь 15 минут, при этом сидевшие на передних сиденьях Якуза не проронили ни слова. Впрочем, Нора и не пыталась вступить с ними в разговор, поскольку боялась услышать, что Якуза собирается сделать с Молли Дженюари и Саймоном Бендером. Теперь они находились в тихом, респектабельном районе, застроенном небоскребами, у дверей которых маячили привратники в униформе, сами двери сверкали полированной бронзой, а в окнах первого этажа виднелись пластины электронной сигнализации, прикрепленные к стеклам. Словом, все указывало на то, что здесь проживали люди с немалым достатком. Нора, однако, не увидела никого, кто хотя бы отдаленно напоминал Молли Дженюари и Саймона Бендера. Выйди, Нора, из машины и пройди до пересечения с Вест-Энд-Авеню, а затем вниз по небольшому спуску, она добралась бы до парка, а потом и до берега Гудзона, где могла бы постоять и полюбоваться на ржавые трубы фабричных зданий. Вид из окна автомобиля также не представлял ничего утешительного. Мимо машины пронесся мальчишка, пуэрториканец, руки в татуировке, магнитофон под мышкой, из которого на всю улицу неслись звуки рэпа. Прошла рыжеволосая дама средних лет в открытом летнем платье. Перебежала дорогу девчушка с голыми плечиками. Важно проплыла черная Матрона в платье с сиделки, и проковылял старик слепой, ощупывая дорогу перед собой металлической тростью. Скука, скука, скука! И вдруг Нора Барт заметила их. Она не обратила поначалу на них внимания, поскольку была погружена в собственные мысли. Они стояли неподалеку. Молодой мужчина и девушка. Японцы. Оба в джинсах, кроссовках и кожаных куртках с массивными мотоциклетными шлемами в руках. Рядом с ними сверкал полированный металлом, ярким лаком и кожей мощный мотоцикл фирмы «Хонда». Нора заметила, что девушка, кстати, красивая и молодая. Краем глаза взглянула на лимузин, где сидела Нора, и похлопала мужчину по плечу. Тот даже не взглянул на подружку, закрыл панель мотоцикла, натянул на голову шлем и, перекинув ногу, нажал на педаль стартера. Девушка также надела шлем, уселась на заднее сиденье, взревел мотор, мотоцикл двинулся, набирая скорость, и через секунду исчез за поворотом.